Глава 6. Координационный совет. На повестке дня конфликт, в который оказалась втянута одна из культур Содружества, оповестил собравшихся спикер. Речь идет о взаимных претензиях потомков землян и цивилизации, именующей себя магелланцами. Предлагаю начать. Координационный совет заседал в децентрализованном режиме, поэтому Ольгерд не видел всех членов правительства. Собственно, и не мог видеть. Подключение производилось напрямую из апартаментов, а спикер был иллюзорной бутафорией. Реалистичной, надо сказать, бутафорией, представшей в виде комковатого желе бурого цвета, помещенного в кубическую емкость на колесиках. Спикер булькал на своем языке, а Ольгерд Макгрегор и Сол Динмарк получали синхронный перевод прямо в мозг. Ольгерд подумал, что бульканье правителей средоточия могли бы и вовсе убрать. Вероятно, некоторые члены совета владели языком желеобразной массы и предпочитали слушать спикера в оригинале. Краткий экскурс в историю проблемы. Вновь забулькало желе. Полная версия загружена для скачивания в планетарную ноосферу. Кластер средоточия, правительственная инфотека. Вот ссылка. В углу комнаты вспыхнул причудливый значок. Спикер заговорил, нудно описывая противостояние администраторов и магелланцев, вооруженный конфликт с участием жнецов, большой откат, бегство людей от прокатившейся по окраинным мирам волны деградации, последующие столкновения землян с посторонними, войну континентов преддверия, работу наблюдателя Макгрегора, инспекцию Солодинмарка. Особое внимание было уделено технологическому уровню развития магелланцев. Его спикер оценил как посредственный. Вскользь были упомянуты фракции предельных чертогов, обрывочные контакты с потомками демиургов и вероятность обнаружения человеческих систем разведкой Риордана. В общих чертах спикер описал проблему дверной сети, из-за которой и разгорелась давняя вражда. Подводя итог своей речи, спикер отметил стремление магелланцев к прекращению боевых действий и отправку переговорщика. Добавил, что отчет наблюдателя Макгрегора оформлен, сдан и проанализирован. Свои суждения высказали представители оборонного ведомства, внешней разведки и отдела отдаленных перспектив. А еще на заседании присутствует сам наблюдатель, которому и предоставляется слово. Образ Макгрегора вмонтировался в канал прямой трансляции. «Я наблюдал за последствиями большого отката 4000 лет», — сообщил Макгрегор. Я деградировал вместе с теми, кто остался на земле. Забыл многое из того, что знал в прошлой жизни. Если бы не кое-какие технологии, мой уровень развития застыл бы на уровне викторианской эпохи. «Что вы имеете в виду?» — уточнил спикер. «Век пара», — отметил Макгрегор. «Дирижабли, уголь, примитивные механизмы». «Продолжайте». Желе взволнованно заколебалось. «Как вы сохранили остатки разума?» «Вы не понимаете», — покачал головой Макгрегор. «С разумом все в порядке. Большой откат не повлиял на мыслительные способности людей. Пострадали знания, восприятие основ мироздания. Земляне перестали понимать, что происходит внутри машин, каковы принципы действия дверей и звездолетов, что движет солнцами и планетами. Это регресс, но избирательный». «Занятно», — признал спикер. «Я выгрузил свою память на внешнее устройство, а потом закачал все обратно», — продолжил наблюдатель. «Так мне удалось обойти волну регресса. Перед самым падением Земли я подвергся хирургической операции и вживил себе накопитель, синхронизированный с бортовым компьютером нашего семейного звездолета. Корабль я отправил в космос, снабдив подробными инструкциями». «Дальновидно», — похвалил чужой. «Вернемся к делу. Воспоминания об откате, похоже, не нравились Макгрегору. Как следует из моего отчета, в Магеллановые облака просочилась информация о расположении некоторых окраинных систем Содружества. Посторонние ничего не знают о наших вооружениях, технологиях, институтах власти и механизмах принятия решений. Координаты Стринтона-3 им также не удалось раздобыть». «На основании этого», — вмешался Динмарк, «наблюдатель Макгрегор рекомендовал мне отказаться от идеи уничтожения Земли. Я согласился с данной рекомендацией». «Вы рассматривали подобный сценарий?» — удивился спикер. «Неужели магелланцы представляют угрозу цивилизованным мирам Содружества?» «Рассматривали», — нехотя признал Динмарк. «Основная проблема заключается в том, что волны регресса одинаково хорошо работают в системах отсталых и развитых. Уровень развития не имеет значения. Если бы откат случился в Экуменополисе, мы бы сейчас не разговаривали, а рубили друг друга топорами». «Есть вопрос от делегата Красных Солнц», — пробулькал спикер. «Подключаю». В комнате сформировалось изображение делегата. Ольгерт увидел перед собой уродливое существо, похожее на высохшее черное дерево. Лицо в привычном понимании людей отсутствовало, тварь завибрировала, и в голове Ольгерда зазвучал перевод чужой речи. «Мы не услышали рекомендации инспектора», — в голосе создания послышалась претензия. «Технология отката явно представляет опасность. Магелланцы знают координаты окраинных систем Содружества. Разве они не могут ударить по нашему рукаву, чтобы навсегда разделаться со своими идейными противниками?» «Не могут», — отрезал Солдинмарк. «Эффект волны регресса был усилен проводящей способностью дверной сети. Вирус распространялся по энергетическим каналам с молниеносной скоростью. Мы не смогли остановить откат, поскольку для этого требовалось обрушить дверную сеть. А этого и добивались посторонние», — задумчиво проговорил делегат. «Именно», — подтвердил Динмарк. «Колонизированные людьми миры, находившиеся за пределами сети, не пострадали. Спаслись экспедиции дальнего поиска и все, кто в момент атаки пребывал в лимбе». «Разве такие были?» — удивился спикер. «Вы же не пользовались подпространством в ту эпоху». «Не пользовались», — кивнул Динмарк. «Но исследования уже начали финансироваться администраторами». «Ваши рекомендации», — напирало древоподобное существо. «Оставить Землю в покое?» — инспектор пожал плечами. «Ее разрушение ничего не изменит. Кроме того, магелланцы прислали парламентера. Нам предлагают мир, и я им верю». Внимание собравшихся впервые сосредоточилось на Ольгерде. «Совет выслушает парламентера», — заявил спикер. Динмарк жестом показал мастеру, что можно говорить. Ольгерд поднялся с кресла, хотя и понимал, что это не обязательно. «Я представляю интересы Риордана. Вести переговоры меня уполномочил консультант Велиар, заручившийся поддержкой всех правительственных структур системы». «И что же Велиар хочет сказать Содружеству?» Делегат Красных Солнц проявлял заметное нетерпение. «Риордан разрывает альянс с Империей Жнецов», — сообщил Ольгерд. «Кроме того, магелланцы прекращают боевые действия в мирах дверной сети. Больше никаких вторжений. Откатные вирусы применяться не будут. Жители Риордана хотят заключить мир с потомками демиургов. Взамен выдвигается лишь одно требование». После этих слов в комнате появилась миловидная женщина, худая, с необычным разрезом глаз и копной непослушных каштановых волос. «Аэна Миока», — представилась женщина, — «шотгатские торговцы». «Слушаем вас», — сказал спикер. «Мы не считаем, что магелланцы имеют право выдвигать требования», — резко проговорила Миока. «Потомки землян получили колоссальный ущерб в результате большого отката. По сути, наша исходная культура прекратила свое существование. Если мы пойдем на примирение с магелланцами, то на наших условиях. Решать Содружеству», — напомнил спикер. «Еще мнение?» Материализовался полупрозрачный белесый сгусток с закручивающимися воронками внутри. Делегат был облачным странником и прибыл, если верить перекрестным ссылкам из ближайших к ядру области и рукава. Ольгерд уже знал, что странники развились в атмосфере газового гиганта, но могут комфортно себя ощущать в кислородной среде, по причине отсутствия легких, разумеется. «Содружество не находится в состоянии войны с Риорданом», — заметил облачный странник. Создание общалось посредством генерации радиосигналов. «Формально и шотганские торговцы не воюют с магелланцами, как и другие человеческие системы. Конфликт произошел очень давно, и случилось это в пределах дверной сети. Я не понимаю главного, почему мы вообще рассматриваем данный вопрос». Новый участник дискуссии отдаленно смахивал на человека. Двухсторонняя симметрия, конечности с четырьмя пальцами, прямохождение. Складчатая серая кожа, облегающие одежды. И отстраненный взгляд глубокого старика. Непрерывный поток. «Элуи Сенью», — представился чужой. «Линия баланса. Слушаю вас, непрерывный», — пробулькал спикер. «Человек говорил о требованиях, выдвигаемых Риорданом», — заговорил гуманоид. Голос пришельца мягко вибрировал. «Мы хотели бы ознакомиться с условиями мирного соглашения». Члены совета умолкли. «Уничтожение дверной сети». Слова Ольгерда камнями упали на пол и покатились в разные стороны галактики. «Это общие интересы. Безусловно, вы знаете теоретические выкладки Колосова и знаете, что пространство-время в некоторых секторах уже деформируется. Решение надо принимать как можно скорее. Пусть наследники демиургов устранят эту проблему». Оформилась очередная иллюзия. Лохматое чудище пепельно-серого окраса. То ли кот, то ли невероятных размеров грызун с рубиновыми глазками-бусинками. Из пасти монстра торчали бритвенно-острые, загнутые назад клыки. Тварь была прямоходящей и довольно упитанной. Кауру. Все изначальные расы в сборе. «Есть в этой истории один непонятный момент», — чужой заговорил сходу, не представляясь. Его речь в оригинале представляла собой набор попискиваний. «Наш гость дважды обмолвился о демиургах. Я не уверен, что мастер ножей понимает суть изменений, затронувших человеческую расу в последние тысячелетия». «Почему?» — удивилась Миока. «Я поясню ход своих мыслей», — пропищал Кауру. «Демиурги, по определению, творцы миров». Я успел изучить все аспекты доклада, представленного уважаемым наблюдателем МакГрегором, и с уверенностью могу утверждать, что жители преддверия обожествляют своих предков, выходцев со старой земли. Это и понятно, между нынешними людьми и так называемыми предтечами пролегает технологическая пропасть. Однако между демиургами и потомками администраторов нельзя ставить знак равенства. Ольгерд с недоумением смотрел на говорившего. «Двери помогли объединить множество миров в сеть и создать могучую империю», — пояснил грызун. «Но эти миры уже существовали, понимаете? Даже терраформированные. Истинные демиурги создавали планеты, манипулируя энергетическими потоками и материей. Не скрою, часть этих планет подключена к дверной сети и поныне. Многие думают, что их колонизировали. Но правда в том, что демиурги любили порождать мифы и умело заметали следы своих экспериментов. Впрочем, они создавали целые звездные системы, не говоря уж о новых видах животных и даже разумных существах. Взять, например, этого орлока, с которым мастер пожаловал в средоточие. «Я слышала легенду о демиургах», — вставила Миока. «Они добровольно устранили себя из реальности, но подтвердить это фактами невозможно». «Существует и такая версия», — согласился Кауру. «У меня есть сведения, согласно которым демиурги все еще здесь, в пределах Млечного Пути. У них изменились приоритеты, но это не означает, что с ними нельзя встретиться и прийти к некому соглашению». «Стойте!» До Альгерда начало доходить. «Администраторы, не демиурги. Они не создавали дверную сеть». «Всего лишь управленцы», — покачал головой Кауру. «Мне жаль, если вас постигло разочарование, мастер». «И что же мне делать?» В разговор вступил непрерывный поток. «То, зачем вы и прибыли. Заключить мир с потомками администраторов. Покончить с давней и бессмысленной враждой. В данном случае договориться с содружеством, поскольку уважаемая Миока настроена весьма воинственно». И я получила новые инструкции. Виновато улыбнулась Миока. «Торговцы готовы к диалогу». «Но мы не можем выполнить требования Риордана», — добавила женщина. «Демиурги создали сети множества населенных миров, а затем попросту исчезли. У современного человечества нет технологий, способных остановить разрушение Вселенной. Мы не хотим воевать, но и справиться с проблемой не в состоянии». «Кроме того», — добавил Солдин Марк, — «обрушение сети приведет к новым человеческим жертвам». «Вы остановите жнецов», — резонно заметил Ольгерд. «Жертвы все равно будут», — не унимался инспектор. «Изолированные планеты лишатся так называемой магии, утратят возможность торговать. Многие вещи перестанут работать. Я предвижу очередную темную эпоху, а этого нельзя допустить. «Что вы предлагаете?» — поинтересовался спикер. «Для начала...» Динмарк говорил медленно, взвешивая каждое слово. «Нам следует помочь Альгерду отыскать истинных демиургов, тех, кто способен ликвидировать свое детище ради общего блага». «А дальше?» — спросил делегат Красных Солнц. «Поможем варварам восстановиться», — уверенно заявил Динмарк. «Для этого и создан блуждающий скит». Я основал это хранилище информации много лет назад, чтобы уберечь древние знания. Мы поможем людям и другим культурам в сжатые сроки выйти на приемлемый технологический уровень. Ха, прогрессорство, хмыкнула Миока. Без этого никак, пожал плечами Динмарк. Сейчас мы принимаем решения, от последствий которых пострадают тысячи, если не десятки тысяч миров. «Это гуманитарная катастрофа. Вы готовы взять на себя ответственность за судьбы откатившихся, делегат Миока?» Женщина промолчала. «Ладно». Тишину нарушил непрерывный поток. «Вы хотите дать упадочным расам знания Старой Земли? Что еще?» «Звездолеты, способные перемещаться в Лимбе», — улыбнулся Динмарк. «Вы с ума сошли», — сорвалась Миока. «Риордан атакует нас в считанные часы». Динмарк покачал головой. «Во-первых, магелланцы заинтересованы в обрушении сети, а не в новом витке конфликта. Во-вторых, они уже обладают данной технологией. Я говорю о прогрессе, уважаемые члены Совета. Жители сети должны выжить, адаптироваться и обогатить культуру Содружества новым восприятием. Это разумные существа, которые достойны лучшей участи. С ними можно торговать, заниматься научными исследованиями, познавать Вселенную. Мы расширим влияние Содружества до невообразимых пределов». «Хорошо», — согласился спикер. «Допустим, вы правы. Где предлагаете искать демиургов?» «Есть версия», — обронил непрерывный поток. «Тогда приступаем к голосованию». Спикер сверился с регламентом и повесткой дня, выведенными в его служебный интерфейс. «У нас еще много вопросов на сегодня. Итак, кто за мирный договор с магелланцами и помощь обитателям разорванной дверной сети в будущем?»